Пропавший гроб. Второй день в Египте начался землетрясение. Я проснулась от того, что все ходило ходуном. Я открыла глаза, дребезжала прямо надо мной люстра. Резко села. Стукались, как в поезде, флакончики на трильяже, в том числе так и неопробованный конский возбудитель. Тренькали стекла в окнах. Я спрыгнула на ковер, пол вроде бы не качался. Тут я увидел, что все сотрясение исходит от входной двери, кто-то со страшной силой лупит в нее ногой. Я все еще была заторможена после сна. Движения мои были медленны, каждая отзывалась наслаждением. Я с трудом выходила из сна, счастливого и светлого. Светлого потому, наверное, что он начал сниться, когда в комнате было уже светло. Сон такой. В синее небо поднимаются грязные желтые пирамиды. Но все пространство между ними и вокруг покрыто белым пушистым снегом, сверкающим на солнце. Давно я не видел такого радостного снега. Он искрится, сверкает, и мы, Смити, румяные и веселые, идем по нему, счастливо переглядываясь. «Давай к той!» — Мити показывает рукавицы на дальнюю, третью пирамиду, и мы поддаем ходу. Изо рта вылетает пар. На Мити желтый пуховик, на мне кажется красный. Себя я не вижу, как часто бывает во сне, только чувствую счастье, буквально задыхаюсь от него. И тут началось землетрясение. Я открыла глаза, но некоторое время еще дремала. А стоит ли просыпаться в эту мерзкую реальность? Может, лучше вернуться в сон, где все так спокойно и прекрасно, а главное, реально, даже как снег между пирамидами. Я открыла дверь. Михалыч как раз занес свою ножищу для нового удара. Я посмотрела на него и увидела, что, к счастью, счастье, оказывается, бывает и в этом мире, хотя и относительно, гнев его направлен не персонально на меня, а на всех сразу. «Все наверх!» — рявкнул капитан. Это значило, видимо, приглашение к завтраку на террасе. «А что случилось?» — сладко зевая и потягиваясь, спросил я. «Товар сперли!» — сжато сообщил он. «Как это могло быть?» — удивился про себя. «Ведь, как сказано у поэта, кто сгорел, того не подожжешь». Михалыч уже был у соседней двери, где почивал наш куратор от органов Станислав Николаевич. Михалыч сначала сгоряча тоже размахнулся ножищей, но потом его нога почтительно замедлилась, но и почтительно костяшками. Он не стал уж стучать. Не те времена, избавились от сатрапов. А забарабанил кулаком. Я вернулась к Мите, привалилась к нему. Митя открыл глаза. — Налет? — он улыбнулся. — Да так, пионерский слет, — успокоил я его. — А мне такой сон! — снился он, покачал восхищенно головой. — Снег, пирамиды? — воскликнул я. — А ты откуда знаешь? — изумился он. Как в счастливом сне, в котором мы наконец-то были вместе, как сказано у классика. Митя ускакал в ванную, потом появился оттуда голый, держа в двух пальцах вчерашнюю посмертную маску, кем-то из наших друзей в тропях, слепленную из скотча. Может, надеть ее к завтраку? Порадовать скульптора? А то человек старался, и все коту под хвост. Есть через нее неудобно, давай. Поторопила я его. Понятно, большой спортивный день. Митя исчез в ванной. Да, второй наш египетский завтрак не отличался той томностью и неторопливостью, как первый. Неудобно чавкать и глотать, когда, возможно, происходит трагедия. Кто-то робко клевал с тарелок, воровато подносил ко рту вилку с сосиской, но под тяжелым взглядом Михалыча рука тяжелела. Официант вкатил тележку, но не решался, чувствуя накал, предложить нам чай или кофе, лишь иронически издалека поглядывал. Ох уж эти русские, сюда не устроят портком, даже в этом раю. Кроме воды и зелени, здесь были еще райские птички в огромном вольере, которых я раньше не заметил, сидя ближе к краю. Чудесные, веселые райские птички, но, увы, рай не для нас. Короче, прорезался, наконец, Агапыч. Вчера полный день бухал. Короче, нету товара. — Налетели, увезли, — сообщил Михалыч. — Кто же, интересно? — спросил, но уже как бы чисто познавательно, мудрый Цыпин, старый мастер всяческих международных налетов, теперь уже, я надеюсь, не практикующий. — Да какие-то вояки местные, — прохрипел Михалыч, — хрен их разберет. Агапыч до сих пор лыка не вяжет. В каких-то бордовых беретах, что ли? Цыпа лукаво и весело показал пальцами за ограду, на улицу, где как раз у себя на плацу эти самые бордовые маршировали. Но зачем это Михалычу? Что это теперь изменит? Одно лишнее расстройство. Куда нам против беретов? «Да, этот гроб тети Мары такой шустрый оказался!» — легкомысленно пошутила поп. Михалыч гневно повернулся к нему. «Ты бы лучше не хрюкал! С тебя же все снимаем! С кого же еще?» «Этот!» — он кивнул на Гуню. «Научную крышу нам делал!» «Этот!» — на Митю. «Современную прогрессивную общественность нам давал!» Сказано без доли уважения. «Это!» Кивок на сиротку. «Официально все оформляло. И этот...» Он повернулся к С.Н. и, напоровшись на его стальной взгляд, осекся. Михалыч снова оделся, как раньше. Строгий, изнуряющий партийный костюм, жилетка и даже галстук. Этим душным нарядом он как бы истязал себя и корил. Вот расслабился на сутки. Бермуда натянул и потерял полностью контроль. Я могла бы ему сказать, что контроль он потерял несколько раньше, еще до бермудов, но зачем расстраивать хорошего хлопца? Он хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. А земля-то в Гренаде давно, оказывается, была уже у крестьян. Это бывает. Бермуди, как вполне самокритично называл свой вчерашний наряд наш вождь. Однако держался он неплохо и, несмотря на удары, уверенно вел портком. Снова тяжким своим телом повернулся к опопу. — Эти-то все так! — он махнул нас ручищи. — А дело кто обещал? — Не ты ли случайно? Не ты ли мазу держал, что пока тут весь этот кипиш идет, местные воры по настоящей цене товар возьмут? Не ты говорил, что в международную их комарилью входишь? Ты нет. Он ввинчивал свои буравчики в опопа. — Вот мы и воровская малина. Ты не глянулся местным ворам. Они сказали, что ты не вор, — отчеканил опоп. Все потрясенно молчали. — Еще бы такое и сразу. Одно за одним. Буквально в одну минуту мы узнали, что всем, оказывается, крупные международные воры, участвующие в крупном международном деле. И в ту же секунду буквально, что никакие мы не воры. Такие вот египетские горки. Михалыч буквально задыхался, я уже просто боялся за него. Что-что, а уж профессия его, казалось бы, вне подозрений, чиста и понятна. И что же, последние рушатся? — А кем же я им показался? — скривившись в улыбке, больше похожий на инсульт, вымолвил Михалыч. — Фраером, — отчеканила поп. Михалыч стал падать и, наверное, упал бы, если бы Станислав Николаевич вовремя его не поддержал своей твердой рукой. — Что-то я не помню толковища, — слабым голосом проговорил Михалыч. — Где-то неинтересно определили меня, а ты не понял? А поп усмехался уж вполне презрительно. — В музее, где же еще? А поп вдруг полез в карман и вытащил толстую местную газету, раскрыл ее на середине и ткнул пальцем. Мы все сгрудились над нею. Действительно, наша фотография, на которой мы все радостно улыбились вместе со встречающими, была врезана в центр небольшой статьи. К сожалению, она была на местном языке. И, разглядывая кишащие вокруг да около фото арабские червячки, невозможно было понять, о хорошем или плохом здесь пишется. — И кто же здесь смотрящий? — Михалыч горько захохотал. — Этот, что ли? Он ткнул пальцем в хлыщеватого усатого директора музея. Официанты, стоя в сторонке, смеялись почти открыто. Благо нам было не до них. Вот, мол, необыкновенные люди эти русские. Приезжают на дорогие курорты, но не отдыхают. Не купаются, не загорают, а лишь проводят непрерывные парткомы с чтением газет на местном языке. Да, мы действительно, сгрудившись над газетой, вдруг почувствовали какое-то горькое родство, несмотря на весь разброс наших взглядов и профессий. Но все же общего-то больше, особенно за границей, это чувствуешь. У нас хоть знаешь примерно, как тебя обманут и продадут. А тут абсолютная лживость, туман, не на кого опереться. Мы даже сгрудились все вместе, отсев от опопа. Тот остался один, вроде бы как в президиуме. Официанты, очевидно, решили, что это мы переизбрали парторга, и теперь почтительно даем ему пространство для размаха. Ну и что же они прикидывают теперь? Горько усмехнулся Михалыч. А ничего. Гордо ответил опоп. Решили вообще отдать это дело на официальный рейс. Правительству как бы. Но тут как раз про это и написано. Он небрежно ткнул грязным ногтем в газету. Михалыч расхохотался. «Правительству! На официальные рельсы!» — он булькал и задыхался. «Так это по официальным рельсам у нас ящик спи...» «Что ли, а?» — он захохотал, утирая свои красные свинячьи глазки. «По официальным рельсам!» Михалыч глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, но снова горько захохотал. Затем он снова уставился в фото, качая головой. «Да, правильно народ говорит!» — вздохнул Михалыч. — Таких друзей за и в музей. Сегодня мы даже вчера слышали эту народную мудрость. Но шеф наш никак не мог смириться с поражением. Он все пытался найти опору хотя бы на стороне. Он подманил рукой официанта, и тот, вздохнув с облегчением, шагнул к нам с высоким эмалированным кофейником. — Наконец-то! У этих неугомонных русских перерыв в заседаниях, или иначе кофе-брейк, как это называется на научных конференциях, на которых мы с Митей неоднократно бывали в прошлую эпоху. Так, официальные рельсы, они есть самые кривые. Радостно сообщил Митя, опираясь, видимо, на свои впечатления от работы Свариховс Фаундейшн. Официант склонил было кофейник над чашкой Михалыча, справедливо признав в нем главного. Но Михалыч своей мощной дланью отодвинул кофейник. Не время еще кофе распивать. Вместо этого он ткнул пальцем в фотографию в газете, прямо в лицо ненавистного усатого хлыща. «Do you know him?» Повернулся он к официанту. «I don't know him», — с достоинством отвечал официант. «Ясное дело, у него совсем другое начальство». Михалыч дал налить себе кофе и с наслаждением, отхлебнув его, позволил наконец-то себе расслабиться в кресле. «А, смотрящий!» — Михалыч презрительно оттолкнул газету. «Даже официант его не знает. У нас любой официант в самой гнусной забегаловке смотрящего по городу знает. А это кто?» Михалыч по-наглому вылил на лицо ненавистного хлыща плевок кофе. Все отчужденно уставились на попа. «Ну что ж ты, христопродавец, врешь, что нас не уважают?» — Это никто! — кивнув на залитую кофе фотографию, произнес наш горец. — Тут нет смотрящего. — Ха! — Михалыч жизнерадостно захрумкал салатным листом. — Тут есть смотрящая, и она заведует всем! — отчеканила поп. Все оцепенели. — Смотрящая? Некоторые уставились на меня, я даже задергалась. — Это дочь русского офицера! — первым догадался Митя. Та, шафранноликая, сонноглазая, волнующая плоть царица, которая вела нас с собой по музею, тут она в музее нюха не рыла. — Как же она могла нас так кинуть? — с болью выговорил Михалыч. — Дочь русского офицера. А поп гордо поднял голову. — Вот так. Дочь русского офицера полюбила его, простого горца. Все это напоминало продолжение героя нашего времени, а точнее княжны Мэри, а еще точнее абсурдизм 116-й серии мыльного сериала, который трудолюбивые мастера экрана делают с княжной Мэри, вынуждая постепенно всех без всякого их желания переспать друг с другом и нарожать детей. — Я вчера ночью кушал с ней кебаб, — поделился своей радостью поп. — Ну и где ж ты с ней его кушал? — усмехнулся Михалыч. — Вы главном воровском месте, — сообщила поп. и там все преклоняются перед ней. Там она царица. — А ты, стал быть, царь, — усмехнулся адмирал Цыпин. В сериале по герою нашего времени он отлично бы изображал честнейшего Максима Максимыча, хотя сам Цыпа никогда особенно честным, а тем более честнейшим не бывал. Сиротка, наоборот, была нынче какая-то квелая, выбилась из графика. — И там меня помазали, — сообщила поп. — Чем тебя помазали? — издевательски спросил Гуня. — Тут против общего противника мы все оказались заодно. — Есть такой обычай — помазание. Теперь я самый главный среди вас, — сообщила поп. Все неожиданно расхохотались, кроме Мальвинки, которая все это время подчеркнуто держалась особняком. — Меня ваши стариковские маразмы не факают. Остальные хохотали. Хорошо, что хоть смех может разрядить нелепую ситуацию. Ну, давай, давай, командуй. Теперь уж как частное неофициальное лицо Михалыч позволил себе расслабиться и развеселиться, растянуть удушающий галстук. Ну, давай, гуляй, Ваня, ешь опилки, я директор лесопилки. Чем ты командовать собираешься, если ящик ты сам говоришь? Михалыч сделал зигзагообразное движение ладонью. По официальным рельсам ушел. А поп гордо молчал, не желая отвечать или не зная, что ответить. Видимо, он решил, что страсть, связывающая его с дочерью русского офицера, важней каких-то корыстных делишек, и поднял голову еще более гордо. Тут прибыли бледные опухшие, словно мы не на юге, пилот Агапов и штурман Вася, и рассказали о своих, а точнее наших, злоключениях. Вчерась, проснувшись в летной гостинице с Большого Бодуна, после встречи с местными учениками, не обнаружили в комнате ничего и направились к самолету, надеясь его подоить, как умеют летчики. — Открываем все крантики, сухо! — воскликнул Агапов. — Видать, заходили с корешами вчера. — В общем, атас. А тут еще... Больше всего меня умилило слово «и еще». Так, маленькая добавка крупной неприятности. Тормоза заскрипели. Представляю, как это по больной-то голове. Джипы сразу со всех сторон выскочили, какие-то черные черти в красных беретах, подкатили трап, влезли в самолет. Улыбаясь, что нас столько-то избил, мы с Васей еще замедленные были, а те скалятся. Быстро скатили по нон-парели саркофаг на платформу и покатили. — А командовал этот ваш альбинос. — Март, сука, — выговорил Михалыч, — что ж вы пялились-то? Вы же вооружены. Во-во! — Точно, Март, — и обрадовался Агапов, хотя неясно было, чему тут было радоваться. Но хоть имя вспомнил уже, какое-то облегчение для больной головы. — Так улыбки их нас толку избили. Мы думали, это ты насчет растаможки с ними договорился. Тебя везут. Мы-то за ними пошли. Они как раз перед воротами задержались. Ну, может, задержали их. Подхожу к твоему этому. Ну, забыл. — Неважно. — сухо проговорил Михалыч. — Прошу у него закурить. И вдруг он, улыбаясь, хлобысь. А второй, что с ними был, Васю вырубил. Потом сквозь сон какая-то стрельба там вроде слышалась. Он вздохнул. — Молодцы. — подытожил Михалыч. Повисла тяжелая тишина. Даже райские птички, проникнувшись серьезностью момента, перестали щебетать. — Ну и что? — Так и не похмелились, — сочувственно проговорил С.Н. — Нет, ну почему? — рассудительно проговорил Вася. — Смерть, что ли, пришла? Достали. — Когда это было? — перебил лирическую тему Михалыч. — Ну... — В 11 мы на борт явились, — ответил Агапов. — Кстати, и герой, и отличник всех необъявленных войн. — У нас еще советского времени рефлекс на 11. — Точно! — горько захохотал Михалыч. — Это как раз когда твоя, — он глянул на попа, — назай, взяв по музею водила. — Да, верно, народ говорит, таких друзей зай в музей. Все горько хохотнули вместе с ним. Тяжело нашему человеку на чужбине. Мы вдруг почувствовали себя гораздо более близкими, чем были до прилета сюда. У нас хоть примерно ясно, как напарят тебя, но чтоб в музее... такого не водилось. — Дайте чего-нибудь. — Соку, что ли? — прохрипел Агапов. — Моторюга не метет. Он ухватился за сердце. Я наставил им на поднос разных ветчин, сыров, соков, они жадно стали есть. — О, вот и наш Павлик Морозов. Чего скажешь? Михалыч уставился на появившегося юного гида. — Аэропорт? — звонко выкрикнул мальчик. — Оплачено? — А еще бы нет, — усмехнулся Михалыч. — Так сразу, — сиротка капризно подвернула к Цыпину. — Я только вхожу во вкус. Ну, сделай что-нибудь, ну, поговори, ты ж тут работал. — Для официальной делегации вполне достаточно, — строго произнес Цыпа, которому нередко, наверное, приходилось, работая здесь, выдворять слишком разнежившиеся делегации. — Ну, а теперь, — радостно вскочил Митя, — когда мы избавились, наконец, от всех материальных проблем, предлагаю всем устроить массовые купания. Он стянул через голову рубаху, и все с разной скоростью последовали его примеру. Потом все мы встали по краю бассейна, взялись за руки, когда Митя крикнул «Хоп!», кинулись в воду, так что весь бассейн выплеснулся наружу, но, к счастью, рухнул обратно. Даже райские птички всполошились, взлетели тучи и заверещали «Что это? Что это?». Официанты, покачивая головами, смотрели на этих крэйзи, которые сначала долго заседают, а потом дружно падают в бассейн. В аэропорту нас долго продержали в зале ожидания, пока всячески заправляли и заряжали самолет. Полет далекий, на этот раз без Марселя. Потом нас всех почему-то поставили на платформу, прицепленную к трактору. И так повезли. Хорошо. — Провожают, — проговорил Михалыч. Пионер все не покидал нас. Ехал с нами, радостно улыбаясь, ожидая, видимо, чаевых, в чем поглядывал он почему-то на Митю, как на самого слабохарактерного. — Но нет, не такой уж я друг детей, хватит, — проворчал Митя. Мы грустно поднимались по трапу. Перед тем, как согнуться и нырнуть в наш летающий гробик, каждый поворачивался и подставлял лицо горячему солнцу. — Прощай! В самолете с нашими сумками стало тесно, душно и глухо. Звук угасал в мягкой рухляди. Михалыч поставил свой распухший баул на сиденье, потом прикинул, влезет ли в верхний шкафчик, и оставил на сиденье. — Не, как кинули, а! — Ну шо, валенки, что ли, вынимать? — глухо произнес он. Шутка не нашла отклика. Все мрачно распихивали узлы. Из кабины вдруг вышел Агапов, уже подтянутый, причесанный, и стал с какой-то папкой в руках пробиваться в нашу сторону. — Не пойму ничего. Он открыл карту Египта с проведенной жирной ломаной линией. — Гляжу, летные задания, не врубаюсь. — Асуан что, на Ниле через неделю Хургада, Красное море, что, перепутали или нам, что ли? — Все оплачено, — радостно доложил пионер. — Не все, видать, обошли музеи. Михалыч глухо захохотал. Все зааплодировали. — Остаемся в Египте! Ура! Ярко-желтая пустыня за иллюминатором. Так сияло, что сразу пришлось опустить на стекло темно-оранжевый фильтр. И все равно Митя не отлипал от него, радуясь, как дитя подарку. И вдруг, издав радостный вопль, сдвинул фильтр. Все сидящие рядом зажмурились от света, какого не видели еще никогда. — Нил! — воскликнул Митя. Абсолютно ровно, ярко-желтый, чуть дымящийся под ветром плоскости, извивалась необыкновенной яркости длинная голубая полоса. Митя, счастливо вздохнув, на секунду отпрянул, потом расстегнул карман рубашки, вытащил очешник, накинул на нос очки, потом вдруг, помедлив, зашарил пальцами в очешнике. — А где открывашка-то? Он растерянно повернулся ко мне. — Вот теперь начнутся чудеса.